меньшевики лучше, по-вашему? Плеханов с Акселеродом союзники нам? Плеханов с Акселеродом нам не союзники, а враги. Но они устали, Эммануил Иванович. Они старые люди, прожившие жизнь в эмиграции. Им легче принять Думу, высочайший манифест, эволюцию, предложенную государем. Они хотят жить без филерского наблюдения. Они хотят выступать с думской трибуны. Они ведь с Бебелем дружны, с депутатом Рейхстага Бебелем, с тем Бебелем, который заседает в одном зале с кайзером и канцлером Бюловым. Нет, нет, Глеб Витальевич, вы сами напугались и меня желаете напугать. Ну, Ленин, я понимаю, Милюков, его Россия знает. Тоже ведь не сахар. Тоже против нас пописывает. Гучков, хоть и наша, кусается. Понимаю, Чернов с Гоцем. Террор, плащ и кинжал. Студенты хлопают. Но Ленин... Нет, Глеб Витальевич, нет. Позвольте не согласиться, Эммануил Иванович. Мы эдак уподобимся тем, кто Чехова чуть не до смерти к юмористам приписывал, а Горького рассматривал как салонное украшение босяцкого хама. Мы, увы, считаемся лишь с теми, кого сами же и создаем. А коли создалось само по себе, без нашей помощи, мы слишком подчиняем себя очевидностям, сиюминутности. А ну, вдаль заглянуть. В завтра. Поэты смотрят в завтра, Глеб Витальевич. Нам бы сегодня охватить. Вот бы сейчас управиться. Мне, видимо, разумнее согласиться, дабы не потерять вашего ко мне постоянного благорасположения, однако позволю заметить. Я одинок. Я не тревожусь по завтрашнему дню. А у вас семья. Внучки у вас. Я поднял дела из архива, Эммануил Иванович, 20-летней давности дела. Так ведь там про Плеханова писали в положительных тонах, как про человека, который выступает против злоумышленников от народовольческого террора. Мы ведь тогда коммунистического манифеста не страшились, полагая, что сие средство для шельмования черного передела. Если не уловить вначале... Потом не охватишь, Эммануил Иванович. Потом только регистрировать придется. Регистрировать и просить у премьера войска. Полиция не справится. Ну, хорошо. Составьте предложение, сказал Вуич. Предложение готово, ответил Глазов. И достал, будто фокусник из вороха вырезок, лист бумаги с напечатанным машинописным текстом. Фамилия Глазова там не значилась. Подписать документ следовало Вуичу. Эммануил Иванович раздраженно пробежал текст. При этом размышлял. «Все об истории думают, о своей в ней роли. Работали б злее. Не надо было б про историю думать. Она крутых помнит, крутых и рисковых». Документ, тем не менее, подписал и сразу же отправил с Нарочным в судебную палату прокурору немедленно арестовать Ульянова Ленина Владимира Ильича, осмелившегося напечатать и распространить прямой призыв к вооруженному восстанию. Также было предписано арестовать редактора «Молодой России» Лесневского. Именно поэтому филеры дежурили на вокзалах, в Вольном экономическом обществе и технологическом институте, где особенно часто встречались большевики. Однако на фотографиях Ленина, розданных им, был человек с аккуратно подстриженными усами, с маленькой бородкой Не могли же они думать, что мастеровой, квалифицированный, судя по барашковой шали, в больших очках, заросшей рыжеватой щетиной, в ушанке, низко надвинутой на шишкастый крутой лоб, и есть тот самый государственный преступник —